нашего разочарования и гнева, и тебе придется столь худо, что этот покойник в своей могиле содрогнется от ужаса над тем, что мы содеем с тобой». Кивнув стражникам, чтоб Петра увели, император, стеная и воя, набросился с кулаками на мертвого пана Янка. «Отдай мне философский камень!» — требовал он, захлебываясь слезами. «Воскресни! Пробудись и отдай мне свой камень, слышишь? Ты мертв, и наши глупые людские дела, которые имели для тебя такое значение, сейчас тебе совершенно безразличны. Какая тебе разница, что принесет твой камень? Благословение или проклятие? Рай или ад? День или ночь? Ты над нами, над людьми, над вещами. Ты где-то в ином мире, и потому можешь отдать мне то, в чем при жизни отказывал. Проснись же на одно мгновение и скажи, где ты спрятал камень?» Однако пан Янок остался безмолвен и только тихо, задумчиво улыбался. Часть вторая. Да будет проклято имя Гамбарини. Но жив еще добрый человек. Это случилось в середине лета. Потом истекло еще 6 недель, а Петр все еще сидел в одиночной камере. Где-то в конце сентября ранним утром его посадили на телегу и с эскортом числом 5 человек доставили в крепость под названием Српно, что неподалеку от Бенешова, на юге от Праги. Это было старинное дворянское гнездо, помнившее еще времена короля Вацлава II. После прекращения рода српновцев, точнее, после прекращения чешской ветви этого рода, Српно считалось собственностью короны. Крепость имела большое стратегическое значение, поскольку охраняла бассейн реки Саги при слиянии ее с Волтавою. Но, как это обычно в средневековых крепостей, было непригодно для житья и труднодоступно, отчего служило лишь в качестве казармы вооруженного гарнизона, а иногда и государственной тюрьмой. Тюрьмой, прославившейся своей жестокостью, ибо у лютого бургграфа, управлявшего српновскими владениями, была отвратительная привычка запирать, или точнее опускать своих питомцев в страшную гладоморню, имевшую форму бутылки, снизу широкой, вверху узкой, выдолбленной в основании оборонительной башни крепости и названной «Забвение». Посему, когда по нескольким словам, которыми обменялись между собой конвоиры, Петр заключил, что везут его в Српно. Осознал он и то, что император приводит в исполнение свое обещание, и если не отыщет философский камень, то обойдется с ним, Петром, хуже, чем чудовищно. Размышления эти повергли Петра в бездны мрачного отчаяния, и он думал уже только о том, как бы отыскать гвоздик, либо осколок стекла, либо острый камешек, чем можно было бы вскрыть себе вены и пустить кровь. Но накрепко привязанный грубыми веревками к лавке, на которой сидел, не мог даже пошевелить пальцем. Блок, на котором меня опустят в яму, визжит, небось, как скулящий пес, пришло ему в голову, а из отверстия несет трупным смрадом. А потом, когда очутишься внизу, пес перестанет скулить. Палач захлопнет крышку гладоморни, и наступит конец, после которого муки только и начнутся. Все это Петр повторял в бесчисленных вариациях, причем видения близящихся ужасов становились все отчетливее, и чем отчетливее они представлялись ему,